На подавление эмоций уходит большое количество когнитивных ресурсов, а значит, вы можете уделять меньше внимания текущим событиям. В ходе эксперимента, когда его участники пробовали на себе различные подходы к регулированию эмоций, напротив каждого из них сидел наблюдатель. Таким образом, Гросс выяснил, что когда участник эксперимента пытался подавить внешнее проявление негативных эмоций, у наблюдателя повышалось давление. Он ожидал увидеть проявление некоего чувства, но ничего не видел, что было странно. Получается, что подавление эмоций в буквальном смысле причиняет неудобство окружающим. Это немного похоже на пассивное курение. Подавление эмоций реально действует на тех, кто находится рядом, объясняет Гросс. Пол хочет, чтобы будущие клиенты чувствовали себя в его обществе легко и свободно, но вместо этого внушает им чувство неловкости, потому что не знает, как управлять собственными эмоциями. Так что их подавление не самый лучший выход, а открытое выражение чувств зачастую просто недопустимо. Можно, конечно, попытаться устраниться от событий, вызывающих сильные эмоции, при помощи выбора ситуации, но и на этом пути вас поджидает немало подводных камней. Не исключено, что вам практически не придется выходить из дома. Способность контролировать и переключать внимание тоже может оказаться полезной, но бывают моменты, когда на это не хватает душевных сил, а именно так происходит, когда человека охватывают эмоции. Иногда, чтобы их побороть, нужно принять дополнительные меры. Для этого нужно каким-то образом изменить восприятие.